Глава 47. Борьба за власть. Я буквально нутром чувствовала, что Гарри несет не туда. Но моя попытка забросить его обратно в подсознание с треском провалилась. Он так зацепился в настоящем, что у меня не хватало сил сдвинуть его с места. Любопытство не оставило мне выбора, и я соединилась со зрением Гарри. Другие органы чувств были труднодоступны, но сейчас и картинка удовлетворила бы моего внутреннего контролера. Увиденное сперва ошарашило меня, а потом так увлекло, и я готова была на все, чтобы только почувствовать самой то, что досталось Гарри. Я снова и снова дергала за невидимые нити, чтобы сделать рокировку и занять его место. Но тщетно. Я снова и снова возвращалась в зеркальную комнату. После ярких, наполненных эмоциями картинок находиться наедине с десятком своих разъяренных отражений было невыносимо. Я никогда не испытывала ничего похожего, и сейчас откровенно завидовала Гарри. Светлая миссия за мир во всем внутреннем мире вмиг улетучилась под натиском моих истинных желаний. Управление было потеряно, и я не могла ничего сделать. Мне только и оставалось ждать, когда гаденыш сам соизволит вернуться домой. И вот тогда я ему устрою. Гарри появился к вечеру. Он выглядел чересчур спокойным. Я подхватила его волну, надев маску доброго самаритянина, и заговорила предельно миролюбиво. Как все прошло? Он сел к стене рядом со мной, взяв с пола блокнот с профилями, и стал перелистывать страницы. Нормально. Обвинения в похищении Стакера теперь точно снимут. Правда, как ему помочь с остальным, ума не приложу. «Что Лиза?» «Она никому не расскажет. Можешь быть спокойна». Он расслабленно уронил голову на зеркальную стену, разглядывая себя в потолке. «О чем не расскажет?» — переспросила я. «О настоящем похитителе», — ответил Гарри, пригладив бородку. «Ты не переписал историю?» — взревела я. «Да ты с ума сошел!» «Представь себе, уже давно». Его ухмылка еще больше разозлила меня. «Ты понимаешь, что стоит на кону? Если тебя не беспокоит перспектива сгнить в тюрьме, то я на такое подписываться не собираюсь». Скулы Гарри заиграли, и он, едва сдерживая себя, процедил сквозь зубы. «Я же тебе сказал. Можешь быть спокойна. Я обо всем позаботился». Я соскочила с места и заходила по комнате. Негодование переполняло меня, стремясь разнести все к чертям. «Позаботился он!» — язвительно спародировала его я. «Думаешь, заткнула я рот членом и молодец?» «Ты, значит, в курсе? Что в этом такого? Мне кажется, или ты ревнуешь?» «Я? Ревную?» Мне казалось, он будто специально подогревал меня своими гнусными колкостями. «Успокойся, пожалуйста. Кроме того, что уже случилось раньше, не произошло ничего страшного. Все идет по плану. Сейчас я займусь профилями других, и после изучения анамнеза приступлю к работе. А твое место наверху, как договаривались. Пока». Шанс вернуть себе контроль привел меня в чувство. Задетое самолюбие понемногу утихало. «Скажи, зачем ты дергала меня весь день?» «Что? Это не я». Для достоверности я приподняла брови, будто удивилась его обвинению, и тут же перешла в нападение. «Вообще-то, мы на одной стороне». «Главное, чтобы ты об этом помнила». Кажется, он мне не поверил. И тогда я заговорила как можно мягче. «Гарри, у нас с тобой один противник, который всем мешает жить. И именно я приношу себя в жертву, чтобы покончить с ним». «Верно. Извини. Столько всего навалилось в эти дни, что я не в силах удержать в голове важные детали». Его искренность на этот раз по-настоящему утешила меня. «Иди в свет, если хочешь», — продолжил он. «А я пока займусь другими». «Будь осторожен», — предостерегла его я и вышла.